Однако, если штурм здания подразумевает штурм людей моего заказчика, не просто общие коммерческие дела, если ты являешься подчиненным, Малахит выделил интонацией это слово, чем опять уколол Панкратова, моего нанимателя, тогда я в затруднительном положении. Если вы, люди человека, которому я дал слово по отношению к Модесту, то пусть он сам скажет об этом. Телефонный звонок мы организуем. Ага, вот, где было уязвимое место похитителей Влады. Вот, какой лазейкой воспользовался хитрый Малахит, оказавшись сегодня на полигоне. Спасибо тебе, милая Рогнеда, что усыпила меня прошлой ночью. Что имеем? Клан Ольговичей. Нет, не так, Игнат же Ольгович. Короче, переназовем его похитители. Во главе этого политического клана стоит очень влиятельная личность из столицы. Не просто влиятельная, но и физическо-магически очень сильная. Уровнем, как сказала Рогнеда, 10 кольщиков. Эта неизвестная личность приказывает уничтожить мою семью, чтобы завладеть редуктором. Координатор операции, Юлий Панкратов. Юлий обращается к Малахиту. Глава бандитов выставляет большой ценник, но дает гарантии по срокам плюс двойной возврат денег, если не выполнит обязательства. Юлий решает сэкономить и доверяет дело племяннику Эдику. Может, у Эдика бы и получилось, но на их несчастье, в тело Модеста реинкарнировал я. Модест выживает. Влиятельная особа надирает задницу Юлию и лично выходит на Малахита. Тот повышает ценник на 20% и убирает гарантии по срокам. Особа соглашается, так как убийство всколыхнуло империю. Да и до меня добраться теперь тяжелее. Хитрый Малахит пользуется моментом. Прошлой ночью влиятельный заказчик был здесь. Зачем? Пока неизвестно. Кстати, это дает шанс на установление его личности. Нужно будет просмотреть, кто из влиятельных лиц империи прилетал вчера в Пермь. Если бы Рогнеда меня не усыпила, то все, меня бы завалили, Малахит бы не помог. Но сегодня другое дело. Заказчика не только нет в городе, с ним невозможно выйти на связь. Юра узнает, что я с группой пошел на полигон. Малахит прекрасно знает, что здесь спрятана моя сестра, а у меня есть доступ к редуктору, а у Панкратова нет способа связаться с заказчиком. Все, комбинация готова. Очень хитро, очень. Правда, это не объясняет факта про отсрочку. Зачем Малахит дает Юлию час времени? Господин Ермолов, у меня к вам предложение, произнес Панкратов. Надо же, прямо дипломатическое заседание при галстуках. Только что месили друг друга. Сначала драка с Малахитом в подворотне, потом с магическими сущностями Панкратова на полигоне, а теперь разговоры разговариваем. Слушаю, решил я узнать предложение Панкратова. В обмен на редуктор, Малахит дал слово помочь тебе. В этом суть. Не просто атаковать нашу базу, а помочь. Если ты, Модест, откажешься атаковать базу, Малахит не нарушит слово. Юлий помолчал, чтобы мы осознали его мысль. Вот, что я предлагаю. Я отзываю голема, он показал на трудовика. Мы уходим. Малахит помогает вам выйти из полигона. Вы просто уходите и не идете на штурм нашей базы. Не волнуйся, с Владой все будет в порядке. Ты сам знаешь, что она нам нужна живая и здоровая. А что взамен? Я отдам заложников. Господин Гимаев и гражданка Пермякова, вроде, ваши друзья, они живы. Я отдам их, если вы покинете полигон и дадите слово не возвращаться сюда в течение суток. Я больше обрадовался, чем огорчился. С одной стороны, теряю шанс на спасение сестры. С другой, я теряю не сестру, а только шанс на спасение. Зато получаю Талгата и Владу. Они живы. Я кивнул Малахиту, давая знак, что нужно поговорить. «Зачем тебе час?» – тихо спросил я, когда мы отошли. «Соглашайся», – так же тихо ответил Юра. «С последней нашей встречи голем стал гораздо сильней. Я не уверен, что текущей ворожбы хватит, чтобы уничтожить его здесь, на поляне. А на базе он станет еще мощней. Моим людям нужно время, чтобы подготовить более сильное зелье. Но никаких гарантий, что новое зелье уничтожит голема. Конечно, я дал тебе слово помочь спасти, а не спасти», Малахит помолчал и добавил. «Ермолов, я и мои люди в любом случае будем драться на максимуме. Власть законника общества держится на слове. Даже не думай, что мы сымитируем нападение. Все по-честному. Но послушай моего совета. Соглашайся на условия Панкратова. Пожалуй, Малахит прав. Долго размышлять я не стал, только отметил для себя один момент. А не стал ли голем сильнее после посещения базы заказчиком? А не стало ли появление зомбизиума тоже побочным проявлением силы неизвестной личности? Кстати, искомый вожеватовым человек в интернате. Тот, что уводит курсантов от влияния директора с помощью магии подобия. Магия сильная и непостижимая для такого прожженного волка и мастера зельеварения, как Игнат. Тоже дело рук заказчика, может, его сила еще в том, что он прокачивает своих подчиненных. «Сначала покажи моих друзей», — сказал я Юлию, когда мы вернулись. «Может, они при смерти. Если они живы и с легкими ранениями, ты примешь мое предложение?» «Да, даю слово боярина». «Тогда встречаемся на базе», — ответил Панкратов. «Получишь своих друзей. Юра Малахита и его бойцы проводят, а мы через обратное заклинение». Юлий поднял руки, и над головой возник знакомый шар. «Значит, это были не просто понты. Что-то типа портала, который при экстренном случае можно быстро вернуть в пункт, из которого прибыл». Я положил руку Ильи могилы на холодный лоб Рогнеды. «Девушка попросила неделю, в течение которой я обещал не убивать тебя», — сказал я обездвиженному пареньку. Он был в сознании, но тело пока не слушалось. «Однако слова на то, что тебя не возьмет милиция, я не давал. Следователь Орлов все узнает утром, так что не советую возвращаться в интернат. Прячься, если сможешь, а сейчас прощайся. Через минуту я вернусь, заберу тело и уйду. Онемение спадет через полчаса». Я отошел от остановки, находившейся на полупустой трассе, ведущей в город, и вернулся к Талгату с Бертой. Середина ночи. Обе сделки завершились по плану. Панкратов показал живых и здоровых курсантов. У Берты повреждена рука, Талгат с обожженным лицом. С кланом похитителей наступило суточное перемирие. Я было поддался эмоциям и хотел попросить показать мне Владу, но потом понял, что сделаю только хуже. Панкратов попросит что-нибудь взамен, а тратить ресурсы на то, чтобы убедиться, что сестра жива, не стоило. Юлий прав, им нужна живая наследница редуктора. Меня убьют и останется одна Влада, а назначить правильного опекуна, которого одобрит император, им по силам. При таком-то влиятельном человеке раскрылся секрет быстрого и малошумного передвижения людей Малахита по полигону. Секрет того, как они обходили ловушки. К миру магии уже привык, поэтому не удивился, когда над нами возник вертолет. Обычный вертолет, правда бесшумный. Поэтому-то я в пылу борьбы не заметил, как бандиты пришли на мой зов. В ночи вертолет безгабаритных огней был практически незаметен. Интересно, как он маскируется днем. Неужели власти города не замечают такую неучтенную махину, и где у вертолета стоянка? «Я же говорил», — заметив мое удивление, сказал Малахит, — «мы могущественней, чем ты думаешь». Были и неудобства. Вертолет не приземлялся. Перемещались мы на скинутых вниз тросах, нашлось место и для носилок. После получения заложников, мы подобрали Илью. Он был слаб, но перед тем, как рассказать ему о смерти Рогнеды, я попросил обездвижить парня ворожбой, а то еще кинет в ярости какое-нибудь заклинание, мне придется защищаться и не сдержу слова. Вскоре вертолет доставил нас за пределы полигона. Мы отстегнули тросы, забрали тела умершей Рогнеды и обездвиженного Ильи. Не говоря ни слова и не прощаясь, вертолет общества вместе с Малахитом и бойцами бесшумно улетел. Я знал, что Юра появится в ближайшие дни, чтобы через регального нотариуса закрепить договор. Слову боярина Ермолова он верил, но это нужно было на случай моей смерти. Значит, до подписания договора хотя бы Малахит не будет пытаться меня убить. Кстати, о моем убийстве. «Ребят, я не могу сказать, что произошло», — обратился я к Берте и Гимаеву. «Пока не могу. В интернат я тоже временно не могу вернуться. Чтобы не заставлять вас врать, расскажите там все, как было. На нас напали неизвестные. Юра Малахит с бойцами спасли от смерти. Почему, не знаете. Об этом договаривался Ермолов. Куда делся Ермолов, тоже не знаете. Попросил доставить тело Рогнеды в интернат и ушел в неизвестном направлении. Где Юля, Илья и Букреев, вы не знаете. Ты опять начал? Не кипятись, боец. Куда я без вас?» Я предупредил возмущение Талгата. Понятно, что хочет молодой боярин, да и Берта тоже. Кроме ответа на вопросы, им нужно позволить помочь мне. «Завтра вечером, точнее уже сегодня, тусуетесь у городского морга. Только уходите из интерната поодиночке и с интервалом хотя бы в пару часов. Никому ничего не говорить, лишнего не болтать, при себе иметь все возможные скиллы. Я вас найду. Оружие?» Глаза Талгата загорелись. «Какое достанете? Все пригодится». «Степень опасности?» — спросила Берта. Перед тем, как ответить, я задумался. «Может, миром решим. Но если нет, то или мы их, или они нас». «Сказал правду. Я пока не знал, какую роль играют во всей этой истории вожеватовы, но не сомневался, что разговор будет жарким. Поэтому нужно поспать, восстановить силы и поговорить с Орловым. Деньги и одежда в этот раз были, но я предпочел не светиться в гостиницах и парках, а переночевал в лесу. По эту сторону полигона, конечно же, утром поймал попутку до центра, нашел место, где принять душ, привел себя в порядок и обновил одежду в ближайшем магазине. Перед тем, как действовать дальше, мне нужна была информация. Я завтракал в кафе, когда услышал знакомый голос. «Приятного аппетита, Модест Альбертович. Получил ваше сообщение на пейджер. Рад, что вы живы. Следователь Орлов, я вызвал Петра Петровича, чтобы узнать об Игнате и Юле. Порывшись в памяти, понял, что информации недостаточно. С Юлей Модест стал встречаться за полгода до того, как я реинкарнировался. Познакомились на улице, случайно. Тут я не удивился, что помог в этом Эдик Панкратов. То, что она из интерната, я не знал. Дома у девушки не бывал, встречались только у меня, да и встречи были односторонние. Юля, когда ей надо было, сама находилась. Или звонила, или приходила. Я ее никак вызвать не мог, даже телефона не знал. В интернате, что удивительно, о Юле тоже мало знали. Отец привел ее только в этом году. Где девушка была раньше и откуда она вообще взялась, никто не знал. Поэтому, увидев Орлова и дав ему сесть за столик, я сразу начал с главного. Что вы можете рассказать о вожеватовых? Вожеватовых? Петр Петрович улыбнулся и сделал заказ. Отвечать он не спешил. Когда официант ушел, Орлов еще подождал немного и продолжил. Помните, когда я подвозил вас с Бертой до интерната, вы сказали об Ольговичах. Я насторожился и спросил, откуда вы знаете. Но вы предпочли соврать, что подслушали разговоры курсантов. Точно, было дело. Я тогда решил не афишировать установившуюся связь с Игнатом и того факта, что обнаружен бункер. Поэтому наврал, что в интернате ходят слухи, а я внимательно слушаю. Не стоило, Модест Альбертович. Слово Ольговича редкое, я бы даже сказал запрещенное. Не могли его произносить курсанты. Тем более в случайных разговорах, Орлов вздохнул и решился. Если бы я знал, что вы так далеко зашли, то поведал бы историю Игната Олеговича Вожеватова и Юлии Борисовны Вожеватовой. Борисовны, она разве не Игнатовна? О, нет, Юля не дочь Игната, она его жена. Глава 24. Мне 16. Вот, блин, пигалица переросток. Понадобилось полминуты, чтобы прийти в себя. Теперь я вас очень внимательно слушаю, Петр Петрович. И Орлов рассказал. Сенсорика подсказала, что следователь выкладывает все карты. Конечно, пару козырей и крапленых тузов оставил за пазухой, но я не сомневался, что разговор решающий. Следователь снял с меня маску для сна и показал, наконец, во что я играю и с кем. 200 лет назад старейшие бояре России взбунтовались. Боярский род, основанный больше 1000 лет назад княжной Ольгой, перестал проявлять уважение императору. Ольговичи решили, что император напрасно не сближается с европейскими королевствами, что империи необходимо культурное обновление, и вообще, России не помешает парламентская республика. Ольговичи на тот момент были сильнейшим властным кланом не только России, но и, пожалуй, всего мира. Поэтому смещение императора и превращение империи в парламентскую республику считалось делом почти решенным. Однако в России нашлись силы, которые поддержали императора. Разрозненные и постоянно воюющие друг с другом кланы дворян неожиданно быстро объединились. К ним присоединились бояре, притесненные и несогласные с Ольговичами. В результате многолетней войны император остался у власти, а на Ольговичи наложили запрет памяти. Под страхом пыток и каторги запрещалось произносить само слово Ольговичи, и вообще хоть как-то вспоминать княжну Ольгу и всех бояр, кто вел от нее род. Упоминания стерли из всех исторических документов. «А что случилось с самими Ольговичами?» – спросил я. «Вырезали. Всех. Даже младенцев», – холодно ответил Орлов. «Поймите, Модест Альбертович, времена были суровые. Междоусобица длилась несколько лет. За это время империя потеряла четвертую часть земель, много людей погибло. Поэтому, когда победитель определился, люди закрыли глаза на кровавую зачистку. Народ устал. В следующие 200 лет никаких политических потрясений в империи не происходило. Даже более того, в последние 30 лет идеи Ольговичей возродились. Сближение с Европой, перенятие опыта и культурных традиций. Многие аристократы и обычные граждане открыто поддерживали сенатское движение, или, как их называли, сенатских, тех, кто предлагает постепенный отход от монархии в пользу парламентской республики, но с сохранением императорской династии, с церемониальными функциями императора, чтобы оставался моральным эталоном для общества. Более того, Модест Альбертович, говорил Орлов, пятая часть генерал-губернаторов открыто поддерживает сенатских. При этом наше императорское величество не только назначает их на столь высокие должности, но и регулярно приглашает ко двору. А чего тут удивительного? Противовес, пожал я плечами. Орлов внимательно посмотрел на меня. Пожалуй, зря я это сказал. Продолжал бы играть роль 17-летнего юнца, сильного бойца, однако ничего не понимающего во властных игрищах. Ладно, уже сказано. Вы правы, Модест Альбертович. Основной политический клан России – это мы, державники. Те, кто считает, что у России свой собственный путь, а Европа нам не друг. Идеи сенатских считаем вредными. Конечно, есть в них здравые зерна, но не более. Император, учитывая раздвоение общества, где идеалы сенатских поддерживает пятая часть населения, в том числе и аристократы, не может игнорировать это. Поэтому держит сенатских на виду, при власти. Короче, понятно. В прошлой жизни я этого насмотрелся вдоволь. Одни за все хорошее и против всего плохого. Другие такие же. Отличаются только цветом флажков. Мутазит друг друга, а простые люди страдают. Я сразу понял, что дальше скажет Орлов. И он не подвел. Между прочим, ваши родители были на нашей стороне. Да, предсказуемо. Начал склонять на свою сторону. Хотя, а чего я ждал? Если честно, смолодушничал. Как только услышал, что стал наследником редуктора, понял, что ввязался во властную грызню. Как только решил, что буду мстить, понял, что в сторонке отсидеться не получится. Но мозг все время цеплялся за то, что попал лишь в мелкокриминальную разборку районного масштаба. Наваляю десятку бандитов и все. Но, нет, с таким-то редуктором и титулом я влип в грызню планетарного масштаба. Теперь у меня два пути. Закончить месть, найти сестру и уйти на пенсию. Или принять чью-либо сторону и продолжать борьбу. То есть вернуться к будням прошлой жизни, от которых так старательно убегал. Я выбираю пенсию. В отличие от мелкокриминальной истории уйти в жизнь мирянина будет сложней. Надо будет инсценировать свою смерть и сделать новые документы. Да так, чтобы все властные кланы убедились, что я точно умер или не опасен. Очевидно, что без передачи редуктора не обойтись. Но и его нужно будет передать так, чтобы не вызвать вторую междоусобицу. Тогда никакой жизни мирянина. Мы с сестрой попадем под пресс гражданской войны. Поэтому план действий такой. Узнать подробнее о властных кланах. Решить, как поступить с редуктором. После чего исчезнуть. Встреча с Орловым дала ответ на главный вопрос. Кто с кем воюет? Три силы. Державники, сенатские и те, кого недооценивает Орлов. Общественники с Юрой Малахитом во главе. Этот вопрос решен. Но перед тем, как приступить к оценке сил, нужно спасти сестру и домстить. Вы слышали, Модест Альбертович, вывел меня из рассуждений Орлов. Я заметил, что он озадачен. Ожидал, что я поражусь информацией о том, что мои родители из державников. Удивлюсь так же, как удивился, что Юля супруга Вожеватого. Отличный момент, чтобы опять надеть маску озабоченного юноши. Паренька, который больше думает не о политике, а о бабах. Да, да, слышал. Мои родители с вами, я тоже с вами, затараторил я. Все хорошо, не волнуйтесь, сделаю, как скажите. Меня сейчас волнует, что там с Вожеватовыми. Юля, жена, как так, вроде, поверил. Я опять превратился в юношу, желающего отомстить. В паренька, чья девушка оказалась женой наставника. А главное, этот паренек, как само собой разумеющееся, заявил, что он с державниками. Не нужно долго обрабатывать. Орлов был доволен. Игнат был другом детства нашего императора, продолжил Петр Петрович уже без напускной важности. Главную задачу он решил, привлек на свою сторону. Теперь можно расслабиться. Они вместе росли, вместе играли. Игнат был представителем боярского рода, род древний, обедневший. Известно было только то, что кроме младенца Гнатки никого в живых от знатной фамилии не осталось. Один только Игнат Вожеватов. И вот десяток лет назад обнаруживаются документы, чудом уцелевшие при зачистке во время гонения на Ольговичей. Игнат-то, оказывается, Ольгович. Причем, родство крайне близкое. А с учетом того, что никого из знатного рода не осталось, Игнат становился единственным наследником состояния всех фамилий рода. А это же, Орлов замолчал и добавил шепотом, четверть империи. Понятно, что все наследство еще 200 лет назад разделено между победителями, но юридически, понимаете, Модест Альбертович, какие могут быть казусы. В общем, надвигался большой конфуз. Чтобы его пресечь, император специальным указом лишил Игната боярского рода и отправил директором интерната в Пермь. И как Вожеватов на это отреагировал, спросил я, а вот это тайна. И не думайте, что я что-то скрываю. Просто у меня несколько версий, и все из надежных источников. Значит, правды не добиться. Спрятано под версиями. Кто-то говорит, что Игнат сам попросил лишить его дворянства. Кто-то клянется, что Игнат решил возродить клан Ольговичей. В любом случае, была кое-какая заварушка. Небольшой неудавшийся государственный переворот. А вот был ли он подстроен, и кем? Может, самим императором. В общем, тайна. Факт в том, что Вожеватов теперь обычный гражданин. Однако подчиняется напрямую императору. Даже встречается с ним раз в несколько лет. А Юля? О, это просто. Игнат тайно женился год назад. Привел Юлю в интернат и представил в качестве дочери. Благо возраст позволяет. По нашей информации ей 19. Зачем он так сделал? Не знаю. Что-то задумывает. Понимаете, Модест Альбертович, голос Орлова стал опять серьезным. С одной стороны, Игнат под покровительством императора. С другой, он Ольгович. То есть тот, кто может стать знаменем для сенатских. Тот, кто может сплотить сенатских в их борьбе за парламентскую республику. О, понятно. Опять вербовка. Нужно придерживаться своей роли. Я понимаю, Петр Петрович. Мое первое задание – втереться в доверие к Игнату и докладывать о его действиях. Так бы сделал мой отец. Хм, как-то топорно получилось. Сначала кряхтел по поводу Юли, а теперь в шпионы подался. Не перегнул ли я палку, не согласился ли слишком быстро, но нет. Судя по выражению лица Орлова, он поверил. Видимо, легкий успех вскружил голову и ослабил бдительность следователя. «Ваш отец гордился бы вами», – пафосно произнес Орлов. «А теперь расскажите, что произошло на полигоне». Наступил вечер. Я сидел на лавочке в сквере недалеко от своего дома, в том самом сквере, где несколько дней назад потусторонний разведчик пытался установить прокол. Я ждал гостей и оценивал ситуацию. Я завербован державниками. По крайней мере, они в этом убеждены. Кроме того, у меня слово перед Юрой Малахитом и обществом. А еще у меня остались нерешенные вопросы к сенатским. С одной стороны, они убили мою семью, с другой стороны, поссорились с Ольговичами. Перед тем, как решить, что делать с редуктором, нужно понять, что происходит у сенатских. Кроме того, мне нужно довершить месть. Исполнители выявлены. Один убит мамой при нападении, Рогнида умерла. Остались в живых Илья Могила и подонок Эдичка. Главный заказчик – могущественный аристократ с силой 10 кольщиков. И вот тут я решил не лезть. Потому что месть этому человеку означала месть всему клану сенатских. Это, по сути, вхождение в политику на долгие годы. А я хочу отомстить, спасти сестру и уйти на покой. Есть еще тайная личность в интернате, кто переманивает курсантов у Игната. Судя по словам Рогниды из сенатских, на неизвестного тоже решил не тратить время. Если выясню, то отомщу. Но если успею уйти на покой до того, как встречусь с ним, так тому и быть. На первый взгляд казалось, что у меня слишком пацифистские планы. Но оставался один важный нюанс в моей снисходительной мести. Сенатские по-прежнему хотели убить меня. Поэтому я не исключал обострения конфликта и пересмотра степени мести. Что однажды психану и полезу истреблять сенатских, потом державников, потом общество, потом стану императором. Ну ладно, ладно, чет, занесло. Я сидел в сквере в ожидании встречи. После разговора с Орловым я вернулся к незавершенному делу. Кто знает, как пошли бы события, если бы не чертов прокол. Ведь на следующий день после смерти родителей я собирался посетить место своего убийства. Мне не давала покоя упущенная улика, увиденная, но неосознанная. Однако в тот раз я не дошел до места преступления, потому что девочка с тараканьими ногами решила поиграть со мной в куклы. Но сегодня днем я все-таки добрался и все понял. Где он? Под землей в одном из люков, ответил я Игнату. Вожеватов появился в сквере и стоял в нескольких метрах от меня рядом с другой лавкой. Значит, я верно понял, что ты ищешь разговора со мной. Всю ночь меч пролежал недалеко от полигона. Думал, ты его уже выбросил. Но час назад он переместился сюда. Сенсорикой я почувствовал, что Игнат насторожен, но не враждебен. Ваша ошибка в том, что сенатские тоже могут отслеживать его. Что? Да, человек, который переманивает у вас курсантов, каким-то образом добрался до меча. Ваша неосторожность могла погубить Юлю. За мной и вашей супругой следили не только вы, но и сенатские. Вожеватов постоял немного, после чего присел на соседнюю лавку. Значит, знаешь, зачем позвал? Помните, я даю честное слово Вожеватова, что не задумывал и не похищал Владиславу Ермолову, цитировал я слова Игната. Я даю частное слово, что помогу тебе в поиске тех, кто ее похитил. Я даю слово, что сам желаю найти и покарать людей, что ворвались в квартиру и убили твою семью. Я даю слово, что на твоей стороне. Я не потерял слова, пожал плечами Игнат. Да, отличная формулировка, и не придерешься. Я восхищен, правда. А теперь, рассказывайте, как дело было. Игнат помолчал немного и решился. Мотивы раскрывать не буду. Тебе не понять, что значит расти без родителей. Не знать ни отца, ни мать. Вокруг тебя могущественные люди. С одной стороны, они заботятся о тебе, воспитывают. Постоянно напоминают о твоей уникальности. Древний род, ты единственный. Но подсознанием ты понимаешь, что являешься только инструментом в их властных играх. Честное слово, если бы я не знал, что Вожеватов рос при императоре, то подумал бы, что Игнат каким-то образом в курсе моего перерождения и издевается надо мной. Он же слово в слово рассказывает мою историю. Да уж, встретились два одиночества. Потеря боярства, знакомство с родословной Ольговичей. В общем, продолжил Игнат, постепенно и не сразу, но судьба свела меня с сенатскими. Как только мы убедились, что твой отец скоро создаст редуктор, то начали действовать. Сначала подставили тебя под Юлю. Она молодо выглядит. Игнат немного помолчал, предупреждая твой вопрос. Знаешь, когда речь идет о тысячелетнем роде, на такие мелочи не обращаешь внимания. Я молча кивнул. Вожеватов давно убедил меня, что ради дела, в которое верит, он готов жертвовать всем. Но этот способ не принес результата. Твоя мама что-то почувствовала и не взлюбила Юлю. Войти в доверие ко всей семье не получалось. К тому же, нам удалось на место близкого помощника твоего отца устроить своего человека. А за неделю до убийства выяснилось, что он ваш дальний родственник. Поэтому комиссия по наследованию не будет придираться, понял я. Он не просто неизвестно откуда взявшийся родственник. Он соратник моего отца. Человек, который тоже работал над редуктором. Да, все так, поэтому мы запланировали убийство. Здесь я еще раз вспомнил слово, данное мне Игнатом. Вожеватов использовал похищение, а не убийство. Хитро. А человека, кто прикончил Модеста, я вычислил днем. В мой день рождения ваша супруга Юлия Вожеватова, пользуясь магией магнетизма, всадила мне в грудину арматуру. Да, коротко согласился Игнат. Это был тот игнорируемый сознанием момент с места моего убийства. Когда я очнулся, Юля накинулась на меня из тупика. Сегодня я в этом убедился. Из того места, откуда она на меня прыгнула, не было выхода. То есть Юля не могла случайно проходить мимо. Она там стояла. Видимо, убив Модеста, девушка услышала прохожих и спряталась в тупичке. В этот момент я реинкарнировался. Юля накинулась на меня, разыграв представление. Скорее всего, она посчитала, что ее магической силы не хватит, поэтому быстро убежала и предупредила того гопника с блинком, мол, нужно закончить начатое. Игнат подтвердил мои выводы. Я нашел исполнителей. Юля должна была убить тебя, а двое других уничтожить семью. Однако, ты каким-то образом выжил. А Панкратов и курсанты, а это тот самый момент, Модест Альбертович, что помог мне с легкостью дать тебе слово. Дело в том, что ни о каких курсантах, ни об Эдике я ничего не знал. Сенатские предали меня. Человек, которого планировали представить наследником, это мой давний ученик. Он верен мне. Сенатских это не устраивало. Они решили оставить Владу в живых и похитить девочку. Таким образом, ни я, ни Юля им больше не нужны. Теперь картина полностью сложилась. Сенатские с Ольговичем решают убить мою семью и через человека Вожеватого завладеть редуктором. Сенатские в последний момент кидают Игната. С помощью курсантов, о которых Вожеватов ничего не знал, они убивают семью, похищают Владу и получают контроль над наследницей. Но я выжил. Теперь сенатским нужно меня обязательно завалить, так как Ермолов мешает их контролю над редуктором. Он старший наследник, а вот Игнату я уже нужен живым. Нужно со мной подружиться, переманить на свою сторону. Я еще раз вспомнил слово, данное мне Ольговичем. Я даю честное слово Вожеватого, что не задумывал и не похищал Владиславу Ермолову. Я даю честное слово, что помогу тебе в поиске тех, кто ее похитил. Я даю слово, что сам желаю найти и покарать людей, что ворвались в квартиру и убили твою семью. Я даю слово, что на твоей стороне. Вот и все. Преступление раскрыто. Илью и Эдика я настигну потом. Вожеватовы формально не убивали мою семью, но хотели. Поэтому по-другому поступить я не мог. Игнат Олегович, Юлия Борисовна, я не вижу тебя, но знаю, что ты слышишь, крикнул я и разделся по пояс. За честь семьи, на магических умениях, до смерти. Глава 25. В сквере появилась Юля Вожеватова, как и у супруга, в руках оружия нет, но силу девушки я уже знал. Магнетизм, который может, как притягивать вещи, так и отталкивать. Причем, не обязательно металлические. Я тоже так могу, Моденька, усмехнулась Юля и крикнула. Берта, деточка, я не вижу тебя, но точно знаю, что ты здесь. Выходи, давай. Что ж, справедливо. Через минуту к нам присоединилась Берта. Модест Альбертович, пусть выходит ваш последний союзник, сказал Вожеватов. Талгат, в пустынном сквере промышленного города Российской империи, вечером ранней осени напротив друг друга стояли 5 человек. Молодой наследник древнего боярского рода Модест Ермолов. Тот, кто вскоре станет самым богатым человеком планеты. Рядом с ним боярин Гимаев, не менее родовитый молодой человек, потерявший семью. Их подруга, сирота-гражданка Пермякова, кроме чистого пылкого сердца, ничего за душой не имеющая. Напротив них супруги Вожеватовы, наследники древнейшего боярского рода Ольговичи. Те, кто формально могут претендовать на четверть богатств самой могущественной империи планеты. На нескольких квадратных метрах плохонького скверика промышленного русского города находилось огромное богатство, гипотетический доход которого равен сумме дохода 2/3 остальных государств мира, княжеств, королевств, султанств, империи и прочих монархий и республик. И эти люди собирались драться насмерть. Перед тем, как один из нас умрет, скажи, зачем был нужен фокус с браслетом? Я решил прояснить для себя один момент. Красный означал, что Влада мертва, ответила Юля. Значит, можно тебя убить. Наследник, работавший помощником твоего отца, наш человек. Сенатские нам больше не нужны. В любом другом случае использую синий. То есть статус Влады непонятен, поэтому нужно продолжать дружить с тобой. Ты нам нужен живой. А если бы я спас сестру? Юля промолчала и только улыбнулась. «Вас двоих бы убили», — ответила за нее Берта. «Вы мертвы, а их человек становится наследником. А убили бы чем-нибудь таким, как перо правды. Оно же было не просрочено, а отравлено. Ведь так, Юль, ты не хотела, чтобы человек сенатских, тот самый, которого опознал Талгат, как электрика, проболтался, что знаком с тобой. Вот и подстроила ложный допрос пером правды. Хватит, господа», — прекратил нашу перебранку Вожеватов. «Мы все понимаем, что есть только один способ снять противоречие. Ты бросил вызов одновременно мне и супруге. Значит, я выбираю очередность». Он разделся по пояс и вышел на центр сквера. «Модест Альбертович, я принимаю ваш вызов и намерен защищаться. Мой первый голяк, надеюсь, не последний. У Игната блинк, который он может применять подряд. Точно 2 раза, а скорее больше. Кроме того, Вожеватов подготовил не одну сотню высококлассных бойцов. Значит, знания о рукопашно-магическом бое на максимальном уровне. А главное, он знает мои способности и слабые места. Бой с наставником. Это будет смертельно для одного из нас. Я решил напасть первым. Используя преимущество в молодости и резкости, нужно вынудить Игната на магию, чтобы оголил все свои навыки. Но я даже не успел сделать первого движения. Признаюсь, что на долю секунду восхитился синхронностью действий. Опять отметил, как же толково Игнат подбирает курсантов и тренирует их. И пожалел, что мы враги. Дело в том, что через мгновение после начала голой дуэли мы впятером сошлись в рукопашной с темными силуэтами. Потусторонние охотники. Значит, портал. Значит, нашествие гостей. Они материализовались как-то вдруг, сами по себе, из воздуха. Каждый из нас работал на максимальном пульсе. Силуэты молотили так, что не давали перевести дыхание. Приходилось подстраиваться, блокировать и в таком же темпе наносить ответные удары. Прекратился бой аналогично неожиданно. Силуэты исчезли, а мы услышали приказ директора. Именно так, не Игната Вожеватова, представителя Ольговичей, а нашего директора. Каждый осознал, что мы теперь в одной лодке. Разберемся с охотниками, а потом вернемся к своим разногласиям. Они считали нашу магию, пояснил Игнат. Теперь будет атака со зданиями, с иммунитетом к нашим умениям. Только оружие и кулаки, никакой магии, иначе будет хуже. Модест, где меч? Ха, а вот это щекотливый момент. Конечно, против охотников необходимо оружие. Но я-то шел на голяк. Берта с Талгатом сопровождали меня больше для психологической поддержки. Поддержки, необходимой для них, а не для меня. Я не мог лишить друзей развязки, после того, что мы пережили на полигоне. Они заранее знали о голой дуэли. Я допускал, что в случае моей смерти Гимаев вызвал бы Игната, а Берта Юлю. Но опять же на голую дуэль без применения огнестрела. Поэтому никаких пистолетов, мечей, катаны, шпаг. А сейчас Вожеватов просит меч. Мой враг Вожеватов просит меч. Но Ольгович развеял сомнения. Даю слово, что я не использую его ни против тебя, ни против твоих друзей. Курсанты, предлагаю так. Сначала мы разбираемся с охотниками, а потом друг с другом. Мы переглянулись и каждый кивнул. Даже Юля. Что ж, мы опять вместе. Надерем задницу потусторонним тварям. Ну а меч лучше отдать Игнату. Из нашей пятерки он с ним управится лучше всех. Меч в том люке. Ольгович побежал за оружием, а мы посмотрели на портал. Он появился в ветвях одного из деревьев сразу, как силуэты пропали. Кукол я не заметил, но и девочка-разведчик была уже не актуальна. Мы приготовились к нашествию охотников. Двое. Чрезвычайно высокие и чрезвычайно худые. Таким бы в цирке выступать. Рекордный рост для землян, не менее 2,5 метров. Без грамма жира угловатые конечности. Продольные лица. Увидев таких шваброидов, первое, что захочется, это хохотнуть, показать пальцем и попросить достать котенка вон с того высокого тополя. Шваброиды не спеша подошли к нам. Один из них замахнулся рукой и, явно целясь мне в голову, ударил. От момента замаха до удара прошла вечность. Клянусь, никогда в жизни не видел столь медленного удара. Я спокойно сделал 2 шага в сторону и наблюдал, как костлявый кулак рассекает воздух со скоростью асфальтоукладчика. Но шваброиды нисколько не смутились. Убедившись, что удар нанесен, второй великан принялся за свой. «Ничего не понимаю. Это что за мимо-переростки?» – удивился Талгат. «Нам вместо охотников прислали». Но Гимаев не договорил. Тысячи невидимых иголок вонзились в наши тела. Боль резкая, неприятная, по всему телу. Причем только с той стороны, где стояли великаны. Понятно, шваброид не ударял, а применял заклинание. Силовая волна, где тысячи жал впиваются в тела противников. Перетерпев урон, мы синхронно отпрянули подальше. Второй великан закончил удар, однако мы были готовы и стояли на большом расстоянии. «Нет!» – раздался крик Игната. Он достал меч из люка и бежал к нам со спины шваброидов. «Бегите ко мне!» Справедливость слов директора подтвердилась тут же. Вторая волна оказалась гораздо больней. По скверу раздали наши синхронные крики. У меня вся грудь покрылась маленькими ранками. Чем дальше, тем волна сильней. Орал Вожеватов. «Держитесь рядом с ними!» «Ко мне!» «Срочно!» Первый охотник замахивался для очередного удара. Мы кинулись к нему навстречу. «Руби его, Игнат!» – закричала Юля. Шея девушки кровоточила. Силовая игольчатая волна по-разному подействовала на наши тела. Талгат с Бертой непроизвольно держались за ноги. Значит, кровотечение выступило на бедрах. Я был поражен в грудь, Юлю задела в шею и плечи. «Не действует!» Вожеватов отчаянно лупил великанов по конечностям, но меч отлетал, как резиновый. Более того, охотники никак не реагировали на Игната. Подумаешь, какая-то муха мешает охотиться. Берта не выдержала и применила магию. Из ее рук вылетели веревки, однако, пролетев пару метров, вернулись обратно и обхватили шею девушки. Берта упала на колени и стала задыхаться. «Говорил же!» – зло выкрикнул Вожеватов. «Никакой магии!» Мы с Талгатом подбежали к девушке и с трудом, но освободили ее от собственных веревок. Следующие 2 минуты мы провели, как мухи, попавшие на липкую ленту. Великаны кастовали волны, мы, скрипя зубами, терпели боль и держались рядом. Каждый попробовал нанести урон, но удары пружинились, как от боксерских груш. А вот и паук. Берта показала на силуэт, появившийся из портала. Он помигал и превратился в мужчину средних лет, обычной внешности, обычного роста и телосложения. «Берта права, это охотник», — подтвердил Вожеватов. «К бою». Наконец-то стала понятна роль великанов. Это были не охотники, а держатели. Иммунитет к магии и ударам, а также одно магическое умение. Вблизи неприятное, но терпимое. Однако не дающие жертве покинуть сектор, держатели, как паутина, не давали нам выбежать из сквера, пока охотники готовились к телепортации в наш мир. Хитрые сволочи. Однако есть и хорошая новость. Любую паутину, любой капкан можно взломать. Мы просто пока не нашли способ. Охотник достал два яблока и с силой бросил их в противоположные стороны. Оба вылетели за границы сквера и без отскока упали на землю. Как репейник к одежде, плюх и замерли на месте. Понятно. Очередная гадость. Ясно, что не дачник, насаждающий яблоневый сад. Ничего хорошего ждать не приходится. О, а вот это знакомый предмет. Ну, что, дорогие друзья, рад был с вами познакомиться. Увидимся в новой реинкарнации. В руках охотника в нашу сторону смотрел до боли знакомый автомат Калашников. Слегка модифицированный с учетом другого измерения и потустороннего происхождения, но все же узнаваемый. Охотник начал стрелять очередями. Одна, вторая, третья. Потом быстрая смена рожка. Еще раз, и еще. Ух ты, а мы живы. Я посмотрел на Юлю. Девушка выставила перед собой руку и, как известный киногерой моего мира, останавливала пули. Они не зависали в воздухе, но по магическим вспышкам я осознал, что уничтожались. Повезло, пояснил Вожеватов. Охотники любят зачищать сектор таким малозатратным для них способом. Пули ресурсно гораздо дешевле магии потустороннего мира. Кольщики, кстати, знают об этом, поэтому всегда носят с собой артефакты, оберегающие от пуль. У нас их нет, но нам повезло, что у Юли подходящее умение. Пуль больше не будет. Действительно, убедившись, что огнестрел бессилен, охотник отбросил автомат в сторону. Ха, а вот это интересный момент. Как поступил бы землянин? Врага не берут пули. Что делаем? Пробуем другое оружие. Но помним об автомате. Зачем его выкидывать? Может, пули не действуют из-за артефакта. Причем, этот артефакт может быть только у одного человека. Убей его, и остальные останутся беззащитными. Но охотник отбросил оружие. Не работает, и пес с ним. Значит, что? Значит, потусторонние твари не такие умные. Они считывают нас как группу каких-то организмов. И просто перебирают различные методы уничтожения. Больше похоже на поведение смышленых зверей, чем на высокоинтеллектуальный инопланетный разум. Но зверек этот все равно опасен. Выбросив калаш, охотник задергался и замотал головой. «Трансформируется», — пояснил Игнат. «Череда свечений, в течение которого внешность мужчины-землянина менялась на темные силуэты и обратно. И, наконец, мы увидели новое создание. На Урале в начале осени, конечно, прохладно, но все-таки не настолько. Перед нами возник большой снежный ком. Чего? Как-то разочаровывает, знаете ли, ни клыков, ни ногтей. Как он собирается атаковать? Ком не спеша покатился в нашу сторону, доехал до держателей и откатился обратно. Потом повторил действие еще раз. Скорость медленная, мы спокойно отходили. Игольчатые волны доставляли боль, но к ней мы постепенно привыкли. На третий раз снежок, точнее снежище, покатился быстрее, на четвертый еще быстрее. Шар превратился в проблему. Мы уже с трудом уворачивались от его нарастающей скорости и, наконец, охотник достиг цели. Сначала не повезло Талгату. Шар поглотил боярина и откатился обратно, после чего выпустил жертву и вернулся за новой. Мы увернулись. Гимаев вскрикнул, его настигла игольчатая волна от держателей. Талгат схватился за руку и бросился к нам. Левый локоть боярина кровоточил мелкими порезами. Шар с увеличенной скоростью приближался к нам. В следующие 5 минут каждый из нас несколько раз был захвачен чертовым снегом и вывезен подальше от держателей. Волны великанов раздирали нам кожу, мы, истыканные невидимыми иголками, возвращались обратно. Тактика понятна. Шар выкатывал нас под удар великанов. Идей, как спастись, пока не было, но я, по привычке, обратил внимание на хорошую новость. Сначала пули, теперь обычные покатушки шаром. Охотник не стал применять силовое заклинание по нашей душе, а решил воспользоваться уже существующей волной от великанов. Значит, потусторонние гости экономят магию. Постепенно из богоподобных существ с высоким интеллектом они превратились в опасных зверей с ограничением по применению оружия. С этим можно работать. Шар стал меньше, крикнула Берта. За одной хорошей новостью сразу последовала другая. Наш новогодний комок действительно уменьшился в размерах. Значит, магия, по крайней мере на это заклинание, иссякает. Есть идея. Первое предложение по спасению выдвинул Талгат. Мы с Игнатом подбежали к Гимаеву и встали за спиной одного из великанов. Когда он замахивался на очередной амплитудный удар, мы втроем повисли на руке держателя. Я ожидал многого, но не такого. Костлявая рука великана просто сломалась, издав характерный звук, а поразило то, что держатель этого не заметил. С неизменившимся выражением продолговатого лица он продолжил движение обрубком. Плечо повторило привычный путь, но вместо кулака, рассекающего воздух, на коже болталось предплечье. Мы сразу поняли, что сработало. Никакой игольчатой волны не последовало. Тормозить не стали и повторили прием. Замах, мы виснем, хруст, болтающееся предплечье, никакой волны. Аналогичным дружным подтягиванием мы доломали вторые руки. Посреди пермского сквера два худых высоких инвалида с безэмоциональными лицами ритмично размахивали переломанными конечностями. Выглядело, конечно, жутко, однако урона никакого. Охотник ожидаемо отреагировал. Привычно помигав, снежный шар превратился обратно в мужчину-землянина. И вот тут я ждать не стал. Ну сколько можно? Во-первых, последние события убедили, что охотники не такие мощные. Во-вторых, нужно поменять отношение к бою. Пусть теперь он думает, как от нас избавиться, а не наоборот. Теперь мы превратимся в охотников. Хватит быть терпилами. Атакуем, крикнул я, чтобы быстро донести мысль. Окрыленные успехом после поломки шваброидов, замученные от игольчатой волны, понимающие, что запрет на магию был только по отношению к великанам. В общем, все с радостью и остервенением одновременно атаковали охотника. Во второй раз я увидел, что происходит, когда применяются несколько заклинаний сразу. Это не сравнить с мощной волной всего интерната против зомбизиума, но нас пятерых хватило, чтобы образовался луч. Он прошил охотника насквозь и тот замертво упал на землю. «Это все, мы победили», — удивилась Берта. «Честно сказать, я тоже удивился. Как-то просто. Но Игнат развеял наши сомнения. Да, он мертв. Я уже такое видел. Охотники тоже разные бывают. Нам достался не очень сильный. Хорошо, если он накажется». Вожеватов не договорил. Из прокола стали появляться новые силуэты. Один, второй, третий. Они привычно помигали и через минуту напротив нас стояло 10 противников. В отличие от первого они были выше, мощнее и моложе. Но на этом прокол не успокоился. Вслед за охотниками в сквер материализовались знакомые держатели. На этот раз великанов было 6. Перед тем, как они неспешной походкой двинулись в нашу сторону, я заметил странности в поведении Гимаева. Как только из прокола стали появляться охотники, Талгат стал неуклюже мотать головой. Он приседал, наклонялся, что-то мычал себе под нос, а потом неожиданно сделал шаг вперед и крикнул: «Детка, эй, детка, это танцули, мы начинаем, хоп, хоп, сделаем все по красоте, ребятушки, где ваши руки, тыц-тыц». Глава 26. Эх, Талгат, Талгат, братуха, все, нет больше у меня первого друга в новой жизни. Когда Гимаев стал мне другом, не знаю, после драки, после пережитого на трассе, на полигоне, я чувствовал в этом молодом боярине степных кровей небывалую смелость и надежность. И надо же, прокол поглотил разум Гимаева. В прошлый раз я отобрал у Фролова оружие, а в этот раз ничего отнимать не пришлось. Не потому, что не было, а потому что охотники начали атаку. Я отвернулся от Талгата, прощай, брат, и сосредоточился на угрозе. Шваброиды замахивались на игольчатые волны. Их 6, значит, интенсивность волн возрастет в 3. Надо бы сблизиться с великанами, но там поджидают 10 охотников. Эти моложе и опасней. Как быть? Катапульта, Гимаев, все, а места для нас с Бертой хватит. Пожалуй, это выход. Я не спасу вожеватовых, но они теперь мои враги. С другой стороны, мы договорились вместе разобраться с проблемой прокола. Это предательство или нет, нарушение слова или нет, естественно, обдумать моральную проблему я не успел. Мало того, что скорчился от боли первой игольчатой волны, так в нас полетело заклинание охотника. Поток ледяных стрел, которые остановила Юля. Пока мы все, в том числе Юля, отвлеклись на новые раны, выступившие на нашем теле, второй охотник выпустил огненные шары. Вожеватова опять справилась, но в 3 потусторонние твари нашли выход. Одновременный полет льдин и огня Юля остановить не смогла. Они пробили защитное поле и чудом не попали в нас. Понятно, охотники нашли способ пробить защиту, значит теперь ледяных стрел и огненных шаров станет в разы больше. Я приготовился активировать прыжок, чтобы схватить Берту, а потом катапультой улететь отсюда подальше. Если я не могу спасти всех, то зачем мне погибать, когда можно спасти двоих, себя и Берту. Моральная проблема была решена, но неожиданно я услышал громкий приказ. По две обоймы на каждого, все сразу в одного. Потом переходим к следующему. Начинаем с крайнего слева. Огонь. Юра Малахит. Чего? Это прозвучало настолько неожиданно, что умение замедления времени активировалось самостоятельно. К нему я добавил моментальную рекогносцировку и восстановил события. Во-первых, я увидел живого и невредимого, Гимаева. Он применил умение и металлическим шипом уничтожил яблоко, кинутое первым охотником. Другое яблоко, рассеченное пополам, уже валялось в сторонке. Во-вторых, я обнаружил, что к нам на помощь бегут три десятка бойцов. Суровые мужики с бритыми черепами и татуировками на пальцах. Команда Малахита. Общество. Но главное, я заметил машины, которых, клянусь, еще несколько секунд назад не было. Пустынные улицы города и бах, десятки припаркованных автомобилей общества. Невидимость, как у забора интерната. Эхолокация Талгата. Теперь понятно. Яблоки первого охотника создали купол. Мы не видели, что происходит за ним. Люди снаружи не видели нас. Охотник действительно экономил магию. Но не потому, что потусторонний мир в принципе слаб, а потому, что именно этот охотник был слаб. Если задача разведчика была в том, чтобы установить прокол, то задача первого охотника и великанов – удерживать прокол до появления основных сил. Именно для этого нужна маскировка. А чтобы никто не предупредил кольщиков, землян удерживали с помощью игольчатой волны. Гимаев эхолокацией услышал людей Малахита. Он понял, что дело в яблоках. А еще вспомнил смотр, где Фролов поддался внушению прокола. Чтобы Гимаеву не мешали уничтожить яблоки, он разыграл сумасшествие. Хорош, Талгат. Теперь Малахит. Как общество оказалось здесь? Меч Вожеватого. Юра же быстро нашел меня на полигоне. Он, как и сенатские, знал, где я нахожусь. С сенатскими у меня суточное перемирие, поэтому они не обращают внимания на расположение меча. А вот Юре я нужен живой. Наша договоренность-то не задокументирована. Погибну и все, не видать ему редуктора. Малахит увидел, что меч долгое время находится на одном месте, и на всякий случай решил проверить, мало ли упырей охотится по мою душу. Общество приехало, ничего не обнаружило, но Талгат сбил морокой, в общем, теперь будет полегче, хотя ничего еще не решено. 30 пистолетов открыли огонь по одному охотнику, даже с учетом частых промахов, это вам не учителя интерната, который не бегу лупит точно в лоб, все равно потусторонние твари поплохило. Я видел, что урон доходил постепенно. Стала понятна идея Малахита массированного удара по одному охотнику. Пожалуй, от десятка-то пуль охотник бы восстановился, но такой набор не сдюжил. Охотник завалился на бок и умер. Осталось 9, но противники непростые мишени в тире. По нам уже летела ответка. Сквер накрыла боевая вакханалия. Веревки Берты, шипы Талгата, магнетизм Юли, блинка и удары мечом Вожеватого. Общество последовательно стреляло в следующую мишень. Охотники запускали в нас камни, огонь, лед. Шваброиды кастовали игольчатые волны. Все вокруг двигалось, кричало, получало ранения, умирало и убивало. В этот ответственный момент сенсорика пришла на помощь. Я почувствовал, что у меня как будто выросли 12 дополнительных рук. Стоп, какие руки? Почему 12? 12 это 2 раза по 6. Великаны, они же малоразумные существа. Им переломали руки, а они продолжили работать. Никаких особых умений, просто стоят мельницы и херачат. А значит, да. Контроль разума магии подобия. Юля, охраняй меня от урона. Я переманю великанов на нашу сторону. Вожеватого быстро сориентировалась. Жена у Игната опытная воительница. Помнила про рой на смотре, объективно оценила обстановку. Она подбежала ко мне и активировала умение на отражение урона. Я сосредоточился. Так, как здесь? Куда им? Ай, пофиг. Мочите вот этих. Теперь убивайте вот этих. Да, я таким топорным способом отдавал приказания. По-другому управлять магией контроля разума еще не умел. Главное, что сработало. Великаны на мгновение сбились. Потоптались на месте и продолжили свои медленные взмахи. Но волн мы больше не чувствовали. А вот охотники. Надо сказать, что к этому моменту их осталось 7. Среди нас тоже были потери, все от общества. Я насчитал 8 человек, убитых заклинаниями охотников. Еще один умер от игольчатой волны. Смерть его настигла в самом начале боя, как только Талгат сбил купол. Мужичок отстал и замыкал забег общественников, поэтому ему досталась самая сильная волна. Я увидел, на что способно заклинание великанов на расстоянии. Труп был разодран, как от нападения акул. Еще двоих бойцов Малахит застрелил собственноручно. При малейшем признаке потери разума, когда боец ослушивался приказа, когда на его лице мелькала улыбка сумасшествия, Юра, не раздумывая, выпускал пулю в лоб. Жесткие порядки в обществе, ничего не скажешь. С учетом того, как быстро общественники умирали, контроль над великанами пришелся очень кстати. То ли волны вошли в резонанс, то ли охотники не приспособлены были отражать атаки существ своего измерения, но урон от шваброидов произвел ошеломляющий эффект. Мы даже непроизвольно пригнулись, услышав пронзительные крики охотников, после чего каждый из них закровоточил, как праздничное фондю. Мы прекратили атаку, так как для всех стало очевидно, что охотникам конец. Вместо веселого сафари на землян, потусторонние упыри накушались уральского гостеприимства. «Это опасно?» – спросила Берта, показав на великанов. «Понятия не имею», – ответил честно Игнат. «Отдав приказ, я перестал контролировать шваброидов, и через минуту стало уместно слово «резонанс», потому что наши великанчики замолотили руками, как бешеные мельницы. Неужели?» «Точно. Мы заметили, как на их коже начали выступать знакомые ранки. Игольчатые волны действуют на своих создателей. Как вам такое, переростки? Получите, гаденыши». Великаны в смертельном угаре разгоняли темп, ран становилось все больше и, в конце концов, шваброиды зафонтанили во все стороны. Через минуту в лужах потусторонней крови в скверике промышленного города лежали трупы, как охотников, так и держателей. «Ее победа!» — крикнул один из бойцов Малахита, однако Юра холодно отрезал. «Рано радуешься». Прокол слегка увеличился в размерах, загудел и начал плеваться силуэтами. Мы с обреченной безнадежностью смотрели, как перед нами возникали новые враги, с человеческой внешностью, выше прежних, с горой мускулатуры, что визуально подтверждало силу потусторонних бойцов. Прокол выгружал их, как дрова из кузова грузовика. Один ряд, второй, третий. Вот уже площади сквера перестало хватать. Охотники становились вдоль дорог, слева, справа, позади. Когда прокол закончил, перед нами стояло 300 бойцов, и ни одного держателя, которого бы я мог привлечь на свою сторону. «Вот ведь нехороший человек», — усмехнулся Юра Малахит, посмотрев на Игната. «Если у меня и оставались небольшие муки совести за то, что хотел катапультой убежать с Бертой из боя, оставив вожеватовых против охотников, то они тут же исчезли». На Игнате с Юлей я заметил мерцающее свечение, производимое необычными костюмами. Только что их не было, и тут вдруг появились. Как выяснилось позже, для их активации необходимо время. А значит, вожеватого активировали костюмы сразу, как только заметили прокол. А значит, наша договоренность, что решаем проблему с охотниками, а потом между собой, не включала в себя ничего благородного. Слово «Игнат», как обычно, сдержал. Но нужно было четко знать формулировку этого слова. Вожеватов планировал быть на нашей стороне только до момента, пока костюмы не активируются. Я вспомнил слова Гурьева во время смотра. «Руби мне кисть, мод, я не удержу. Без костюмов портал нельзя, погибну». Я смотрел, как две светящиеся фигуры со всех ног бегут к проколу. Хоп, и они запрыгнули внутрь. Вожеватовы скрылись в потустороннем мире, оставив нас на верную смерть. Два десятка бойцов общества и мы, три курсанта 17 лет, против 300 потусторонних охотников. Телефонный разговор по секретной связи. Конфликт между сенатскими, Ольговичами и Модестом вскрылся. Ермолов теперь все знает о покушении на свою семью. Он в курсе про нашего человека в интернате? Нет, ему сейчас не до этого. Мощный прокол образовался в Перми. И, все под контролем. Наши ученые ожидали повторного появления в этом месте. Дальнейшие планы, смотрим по обстоятельствам. Главное, что Модест согласился работать на нас, улыбнулся Петр Петрович Орлов. Самый богатый человек планеты теперь с нами, с державниками. Сквер недалеко от дома Ермолова. Хорошо, что я не успел загрузить себя очередным моральным выбором по катапульте. Нельзя бросать друзей, Берту и Талгата. Нельзя бросать Малахита. Он все еще собирается убить меня, он действует в интересах общества. Но они спасли нас. Можно, конечно, спасти катапультой Гимаева с Пермяковой. Но я не знаю, как вырубить Талгата. Боярин по своей воле внутренне полезет, не станет бросать меня здесь. Берта тоже. В общем, я не успел принять решение, о котором жалел бы всю жизнь, потому что услышал голос, усиленный через мегафон. Наклон на 7 градусов, 3 минуты и 6 секунд, двойная интенсивность. Предохранитель на 4 километра. Включайте, Аркадий Леопольдович. Черт, откуда голос? Я огляделся. Чуть правее нас на огороженной стройке возвышался башенный кран. Я помнил его еще по первой нашей встрече с разведчиком. Обычная стройка, обычный кран. Но в этот раз он повернул стрелу в сторону сквера. Раздался гудок и вместе, где должен был висеть груз, замигал огонек. Простенький зеленый огонек. Потусторонних тварей моментально притянуло к проколу, откуда они появились. Охотники прижимались друг к другу, как в час пик в переполненном метро. Невидимая сила как будто засосала их в цилиндр, образованный вокруг прокола. Тех, кому не хватило места внизу, подбрасывало наверх. Через несколько секунд перед нами предстала сюрреалистическая инсталляция. Невидимая сила удерживала цилиндр из 300 тел. Он возвышался над сквером на высоту 9-этажного дома. «О, Модест Альбертович, я так рад с вами познакомиться». Ко мне семенящей походкой подбежал низенький человек лет 60, лысый, сморщенный и очень подвижный. «Примите соболезнования», — смутился он. «Я считал Альберта своим близким другом. Мы вместе работали над редуктором. Такая утрата», — он помолчал не более 3 секунд и продолжил с прежним восторгом. «Вы только посмотрите на это. О, не волнуйтесь». Потусторонние твари полностью обезврежены. Редуктор, скажу я вам, это такой уникальный механизм. Смотрите, Модест Альбертович, сейчас они, видите, какая-то внутренняя сила неожиданно разорвала тела на куски. Но вместо того, чтобы забрызгать нас кровью, весь напор ушел в небо, до сих пор огороженный невидимым цилиндром. После чего из прокола начало исходить интенсивное свечение. Оно освещало небо и уходило вверх на огромную высоту. Работает. Работает. Этот редуктор бесподобен. Суетливый мужичок захохотал в голос. Видите, теперь из прокола бьет энергия. Она катастрофически мощная. К сожалению, пока энергия потустороннего мира работает в холостую, обогревая небо. Небо, хихи. Обогревает небо, хихи. Смешно, да? Мужичок похихикал в кулачок и продолжил. Но, уверяю вас, скоро, совсем скоро. Ох, простите, не успел представиться. Карась Аркадий Леопольдович, помощник вашего отца. Мы, кстати, с вами дальние родственники. Нам нужно обязательно встретиться за чашкой крепкого чая. Вы любите чай, господин Ермолов? Я обожаю. Знаете, люблю заваривать. Аркадий Леопольдович, услышав строгий голос, мужичок моментально замолчал. К нам подошел кольщик. Он осмотрел сквер, убедился, что все охотники и держатели мертвы, после чего в упор посмотрел на Малахита. «Общество, уходим!» — отдал приказ Юра. Бойцы моментально послушались лидера и расселись по машинам. «Модест Альбертович, завтра в полдень на набережной у Ротонды обратился ко мне Малахит. Будет регальный нотариус». «Конечно, Юрий, я приду». Кольщик проводил Малахита взглядом, после чего рукой показал нам на машину. «Ребят, мне кажется, что этот автомобиль доставит нас в интернат». Понял я приказ немногословного кольщика. Оставим дальнейшую работу властям. Я бы с удовольствием обработал раны, принял душ, поел и обсудил события сегодняшнего вечера. А вы что думаете, Модест? Я подарю тебе фамильную саблю Гимаевых, ответил Талгат, если хотя бы одни сутки проведу с тобой, ни с кем не подравшись и не оказавшись на грани гибели. А я девушка безродная, добавила Берта, поэтому, если это случится, то испеку торт. Только не обещаю, что не добавлю в него слабительного, чтобы пригвоздить твой зад на сутки к унитазу. Потому, что я, как и Талгат, вконец задолбалась спасать тебя. Ребят, я вас тоже люблю, улыбнулся я. В одном из магических бункеров мы не смогли с вами связаться, поэтому я решил отдать Модесту его друзей и выторговать нам сутки, произнес Юлий Панкратов. Правильное решение. Времени хватило, чтобы эвакуировать девочку на новое место. К тому же мы восстановили доступ к этому бункеру. Похвально. Ждем дальнейших указаний. Связь со мной временно прекратится. Теперь все решения будете получать от моего нового заместителя. По сути, второго человека в нашем благородном обществе, которое враги прозвали дурацким словом «сенатские». Все вопросы через человека, кто лучше всех на планете владеет магией подчинения разума. Позвольте еще раз представить, с глубоким уважением, прошу любить и полностью подчиняться, боярыня Ирина Яновна Шклярская.